«Отправим за семьей самого Лащенко, это ясно», — говорил командир батальона. «Но я полагаю, что ему не надо знать главное раньше времени. Взбудоражится, полетит, еще по дороге в какую-нибудь неприятность сгоряча влипнет. Вообще-то Павел человек спокойный, выдержанный, но от такой новости у любого характер перевернется», — заметил Сергей Петрович. «Пожалуй, верно. Придется нам и дальше темнить», — сказал, улыбнувшись, комиссар. «Пришлите к нам, товарищ Вахмяков, старшего лейтенанта». Явившийся к начальству Лащенко получил приказ завтра утром 8:00 отбыть на трех санях с 10 автоматчиками в село Вулько-Щетинское для выполнения особого задания. В чем состоит задание, он узнает по прибытии в село из дополнительного приказа, который ему там вручат на явочной квартире. Адрес явки известен партизану Зазули, которого следует включить в группу. «От кого будет дополнительный приказ?» – спросил Лащенко. «От меня и от комиссара», – уточнил комбат. «Больше ничего вам сказать не могу. Предупреждаю, что задание очень важное. В попутных населенных пунктах нигде не задерживаться, ночевать на хуторе Гречаны или в расположении 10-го батальона. Своим заместителем по роте оставьте политрука. Вопросы есть? Вопросов не имею. Выполняйте». Утром маленькая экспедиция тронулась к Любешову. «Что там может быть?» – думал дорогой Лащенко. «Боеприпасы брать? Сказали бы. На связь? Тоже предупредили бы. Пароль дали. Возможно, какую-то разведку предстоит вести. Впрочем, на месте все прояснится». Огорчало командиры роты лишь то, что нельзя задерживаться в селах, походить по хатам, порасспросить о беженцах из Бреста, из других мест. Ночевали на маленьком хуторе Гречаны, а к середине следующего дня были уже в Вульке. Остановились в крайней хате, распрягли коней. «Ну пошли, Зазуля!» – обратился к Андрею командир роты. «Еще Харченко со мной, Татищев. Остальным здесь подождать. За старшего – Максимкин. Пока отдыхайте, хлопцы». До знакомого Андрею переулка было недалеко. Вот он уже, вот и та самая хатка. Один только Андрей знал, кому они идут, какая встреча ждет командира. Сердце Зазули колотилось, только бы Полина Ивановна оказалась дома. Все четверо вошли в сени. Старший лейтенант стукнул легонько в следующую дверь. «Прошу», — раздался из комнаты голос, вдруг показавшийся ему знакомым. Лащенко распахнул дверь, на секунду застыл у порога, потом метнулся вперед, а Зазуля уже выпихивал товарищей из сеней на улицу. «Подождать надо, ребята», — говорил он. «Тут дело семейное. Нашел ротный свою жонку». Павел Игнатьевич вышел к ним через несколько минут счастливый, взволнованный, недоумевающий и прежде всего вопросительно взглянул на Зазулю. Тот уже держал в руке вынутый из кармана пакет. «Приказано вам вручить», — сказал Андрей и передал конверт старшему лейтенанту. Лащенко прочел следующие строки. «Дорогой Павло, прости нас, пожалуйста, но мы решили, что лучше тебя прежде времени не тревожить. А теперь поздравляем, радуемся вместе с тобой. Дополнительный приказ таков. Забирай Полину Ивановну и Верочку и возвращайся в батальон. Передай им привет. Вот и все особое задание». Дальше следовали крупная размашистая подпись комбата и четко выведенная, без росчерка, фамилия комиссара. «Павлик, где же ты?» – раздался голос Полины Ивановны. И она, с еще не просохшими счастливыми слезами на лице, показалась в дверях. «Папа! Папочка!» – кричала из комнаты Вера. В глазах Лащенко мелькнула не то растерянность, не то смущение. «Разрешите, товарищ старший лейтенант, быть пока свободными?» – невозмутимым тоном спросил Зазуля. «Ну и хлопцы!» – сказал, рассмеявшись, командир роты. «Да, свободны до особого распоряжения. Идите туда, к нашим. Вам спасибо, им спасибо, всем спасибо. Детали потом выясним». Подробности розысков Полины Ивановны командир роты выпытал у Андрея на обратном пути. А в батальоне уже готовились к торжественной встрече. Первым делом Вахмяков перебрался в другую землянку. Старшина приволок откуда-то перину и сказал, что это для девочки. От ротной кухни тянуло паленой щетиной зарезанного кабана и, кажется, даже самогонным духом.